Глава 12. Храм. Очнувшись, чувствовал себя странно. Неплохо и нехорошо, как-то непонятно. Мозги работали, как продвинутый компьютер, будто пересел с ретро-автомобиля на современную тачку. Тело прямо пело от бурлящей в нем энергии. Только на душе была какая-то тяжесть, что ли. Знаете, бывает такое состояние, словно кто-то нагрузил проблемами, которые ты поневоле вынужден решать. Встряхнулся и пошел разбирать плотину. Нужно сбросить воду и собрать добычу, а все остальное подождет. Разобрал, вышел из локации, а там уже дожидалась огромная толпа, порядка 2000 человек, для сбора добычи. Сутки понадобились на сброс воды, и двое суток собирали и доставляли в храм всех убиенных мной монстров. За это время я не то что с наградами системы разобраться. Я даже поесть толком не мог. Трудился как раб на галерах. Народ практически сразу после начала сброса воды потащил трупы к храму. И шли они непрерывно. Один подходил, выгружал из инвентаря тушки, а пока я ими занимался, уже подходил другой. Я же каждую тушку клал в приемный ящик, чтобы все регистрировалось на мой счет. Через какое-то время подошли и земляки. Оказывается, тоже нанялись на работу по переноске туш. Выгружая, засыпали вопросами. «Ты как все это замутил? А почему нам не сказал?» «Ребят», — тормознул их я, — «вот сейчас вообще не до разговоров. Давайте потом встретимся, и я вам все расскажу». Пытались еще что-то сказать, — ответил уже жестче. «Все потом, не до вас сейчас». Благо, подошли новые носильщики и отодвинули их от меня. Нет, ну реально, видят же, что работаю как проклятый, и не до разговоров. Так нет, им рассказ подавай. Устал как проклятый, прямо отупел от монотонной работы. По окончании просто свалился там же, возле храма, и уснул. И приснилось мне нечто лютое. Меня перенес в храм какой-то искин с непроизносимой абракадаброй, в, как я понял, его название. Он провел мое сканирование с непонятными для меня специфическими комментариями. «Тут хорошо, тут плохо. Здесь вообще пипец». Не знаю, сколько продолжался этот сон, но проснулся я действительно в храме. Как-то интуитивно это понял. Храм выглядел как сугубо официальное место, похожее на зал для собраний. На небольшой возвышенности висела голограмма внушительного мужика. Как только я обратил на него внимание, он задал мне вопрос. «Ну и как ты докатился до жизни такой болезной? Такого бардака в развитии я даже у первых соискателей не встречал». Я растерялся. «А вы поставьте себя на мое место. Спросонья такие предъявы». «А ты вообще кто, мужик?» Сам собой вырвался вопрос. «И как я здесь оказался?» Голограмма наигранно тяжело вздохнула и выдала. «Ах, как же с вами, дикарями, трудно. Охренеть расклады. Давай расскажу в подробностях с самого начала», — продолжил вещать Искин. «И, пожалуйста, не перебивай. Вопросы задашь по окончании вводной лекции». Оказалось, что он — главный Искин этой планеты Полигона. Искусственный интеллект, имя или название которого я даже сильно употребив не выговорю. Появляется он перед соискателями только в экстренных случаях. «Твой случай аномальный. Перенес тебя спящего в храм только благодаря накопленной тобой энергии. Энергию я получаю из ресурсов, поставляемых игроками. Ты добыл их почти 300% против рекомендованных 100. Это и позволило мне действовать не экономя». Создана вся эта структура, как выяснилось, была несколько миллионов лет назад. Изначально она предназначалась для тренировки и обучения первопроходцев в параллельные миры. Ну, когда нашли возможность их посещать. Потом создатели приспособили планету для обучения армии и прокачки военных. Они здесь получали магические способности. Со временем, после появления создателей врага, здесь тренировали соискателей на получение гражданства, преимущественно из диких миров. Прежде чем получить гражданство, Дикари должны были послужить в армии 10 лет. Их тренировали по упрощенной программе. Больше миллиона лет назад создатели вместе с врагом исчезли, а созданная ими структура почему-то продолжает действовать. «Нет, я не могу все это остановить», — предваряя мой вопрос, обозначил Искин. «По заложенным в меня алгоритмам, я только на данной планете царь и бог. Все попавшие сюда будут здесь до тех пор, пока не выполнят определенные условия. Об этом поговорим позже. Что касается тебя, то ты смог выполнить все скрытые условия, чтобы мог выбирать, по какому алгоритму развиваться. Доступен даже изначальный, для первопроходцев». Монолог Искина затянулся на очень продолжительное время. Остановлюсь на главных, с моей точки зрения, вещах. Вернуться домой с этой планеты не получится. Из-за какого-то сбоя в программе часть структуры, которую я называю системой, не присваивает степени мастерства. А получение звания мастер в любой профессии — это одно из необходимых условий для возвращения в точку, откуда был перенесен системой. Обучиться можно хоть до заоблачных значений, но без, так сказать, галочки системы это ни на что не повлияет. «Так а что, таких планет, как это, много, что ли?» — не удержался я. «Есть и другие планеты-полигоны, правда, повыше уровнем», — ответил Искин. «А сможешь меня туда перенести?» «Смогу. Но только после освоения в максимуме выбранного тобой алгоритма развития и освоения на максимум какой-нибудь из профессий. Профессия нужна, чтобы по прибытии на другую планету-полигон ты сразу получил пресловутую галочку и быстро оттуда сбежал, потому что тебе там не светит от слова вообще». «Это почему?» — поинтересовался я. «А потому что ты не можешь задействовать ресурсы целого государства, и чтобы развиваться дальше на планете выше уровнем, соискателя должны вести так называемые кураторы. С пропажей создателей они исчезли. Без них прокачка — просто смертельный номер. Практически невозможно. Слишком там агрессивная среда обитания». Следующая по значимости информация заключалась в том, что время в храме для всего остального мира остановлено. Сколько бы я здесь ни находился, я выйду из храма в то же время, когда и вошел. Это очень важно, так как обучение займет очень много времени. Сколько конкретно, я узнаю уже, когда выберу, кем хочу быть. Очень обрадовало, что я не распределил очки опыта и не повысил уровни на максимум. Из-за сверхстремительного развития у тебя уже образовались перекосы, и развитие параметров опережает умение ими пользоваться. «Как в поговорке», — подумал я. «Сила есть, ума не надо». «Именно», — вдруг вслух прокомментировал Искин. «Оказывается, локации, разбросанные по миру, это огромные пространственные карманы со своими уникальными экосистемами. Есть локации с монстрами-долгожителями, которые за свое существование стали практически неубиваемыми. Как во монстр, у которого уровень выше 5000-го. Так вот, по-хорошему, я должен был потихоньку ходить по этим локациям, набираться опыта сражений, получать навыки и умения, а потом плавно встраивать их в создаваемую мною же систему боя. А что получилось у меня? Фигня конкретная, которую теперь придется выправлять. Плюс в этом один. Время снаружи стоит. Уже потом, много позже, выяснил, что все-таки поймал удачу за хвост, но об этом чуть попозже. Искин еще долго разъяснял мне разные детали. Остановлюсь на важном. Локацию, в которой я устроил наводнение, он уберет из этого мира, потому что, по его словам, подобный алгоритм прокачки не предусмотрен. Тут я заволновался. И даже не из-за мужиков, которые должны были пойти по моим следам, а из-за системного договора. Глава района получит такую компенсацию, что прибыль перекроет все издержки в разы, успокоил меня Искин. Поэтому волноваться не стоит. Договор автоматически будет закрыт. Когда пришло время выбирать свой вариант развития, я думал так. Становиться крутым суперубиватором мне незачем, если я скоро доберусь домой. Тем более, что времени, если развиваться по упрощенной программе, уйдет на порядки меньше. Потом пришла мысль о том, что на другой планете что-то может пойти не так. И вообще, раз есть возможности развития по максимуму, то какого хрена я думаю? Решил, что буду идти по изначальному пути, развиваться как первопроходец. Искин мой выбор принял, но предупредил, что это самый сложный вариант. «Первопроходец», — объяснил он, — «должен уметь все». «А пофиг», — подумал я. «Время-то стоит во внешнем мире. Что мне здесь заморачиваться с тем, сколько я здесь пробуду, если там ничего не изменится?» После принятия решения обсудили варианты прокачки. Искин предложил выработать стратегию развития и продумать, как я буду строить свою систему боя, какую профессию сделаю основной. Вот чего не люблю, так это продумывать стратегии. «А ведь можно же выбрать лучшую, придуманную кем-то раньше?» — задал вопрос я. «Кто-то ведь уже проходил обучение. Скомпонуем из нескольких и применим ее для моего обучения». «Интересный будет опыт», — одобрил Искин. «Если бы я только знал, на что я подписываюсь, я, наверное, откусил бы себе язык». Началось обучение с разбора моих характеристик и выданных системой плюшек за массовое утопление монстров. Здесь посмотреть было на что. Добавились две скрытые характеристики — интуиция и ментальная защита. Обе получили по 10 очков. Интуиция — как бы понятная фишка. Отвечает за неосознанное предвидение кратковременных событий и автоматически правильное реагирование на них. А вот ментальная защита, как оказалось, не только защищает разум от внешних воздействий, но и в перспективе дает возможность самому влиять на разум других. «Лучшая защита», — пояснил Искин, — «это нападение». Очень нужные характеристики, по-моему. Еще система одарила двумя имплантами, довольно распространенный на укрепление костей и второй, по словам Искина, уникальный на расширение энергетического каркаса. Оба можно прокачивать, потому что бывают и разовые. Допустим, укрепил кости до определенного значения, и все. Такой стоит у Ирана. А здесь предел в развитии просто не существует. В кого со временем могу превратиться, даже представить сложно. Все характеристики изрядно прокачались. В силу выносливости и ловкость система добавила по 7 очков характеристик. В телосложение — 9, в интеллект и мудрость — по 12. Удачу одарила больше всех, аж в 15 очков. Еще одно очко добавила в симбионт. «Раз ты получил так неприлично много очков развития, то лучше поднять уровень до значения в 100 единиц, а остальное потратить на покупку очков характеристик», — предложил Искин. «А потом все вместе правильно распределим под моим чутким руководством. Более того, так как все трупы монстров вы принесли непотрошенными, у меня скопилось огромное количество кристаллов развития. Я ими тоже поделюсь, в разумных, конечно же, пределах. А как долго все продлится? Не хочется как-то страдать от их одновременного вливания. В храме я помогу сделать все это безболезненно и провести адаптацию организма к новым возможностям. Импланты будем устанавливать уже после распределения, так как значения в характеристиках сильно влияют на данные, которые ты получишь в ходе установки. Чем выше сбалансирование характеристики, тем больше начальная сила имплантов. Получилось, что за уровни я получил запас в виде 80 единиц. Купил аж 118 единиц. Всего набралось 198 очков характеристик. «Мы можем прокачать всего 6 характеристик», — сказал Искин. «Предлагаю увеличить их количество за счет свободных очков характеристик и догнать до 70. А недостающие для этого 95 очков я добавлю по доброте душевной». «По рукам», — согласился я. «В идеале эти 6 характеристик нужно догнать до 100, чтобы они соответствовали уровню», — продолжил он. «Только тогда ты будешь гармонично развит и сможешь освоить любые профессии и умения в любой сфере, от путешествий до боя. До 100 догоним в процессе освоения программы «Первопроходец». Пойдем по лучшему пути в освоении данной программы. Тогда будет много возможностей заработать очки развития, нужные для покупки очков характеристик». «Ага. И я все это время буду в храме? Пока время снаружи стоит?» «Нет, так не получится», — удивил меня Искин. «Потому что в программе есть некоторые навыки и ингредиенты, которых у меня в наличии нет. так что тебе придется добыть их самому в указанных мной локациях. Все казалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Еще тебе стоит кое-что знать о блуждающих порталах», — продолжал Искин. А учитывая то, что Искин рассказал о блуждающих порталах, то я бы сказал, что это уже очень сложный квест. Человек в них, можно сказать, фиксируется. Вот попал он, допустим, в 20 лет и абсолютно здоровым. Прожил после этого лет 50 и опять залез в портал. Его организм и все характеристики откатятся к тому состоянию, которое у него было при попадании в портал в первый раз. Получается, что он в данном случае помолодеет? Верно. Но системный портал, через который тебе перенесли на эту планету, построен по подобию блуждающего. И если ты сейчас залезешь в любой подобный портал, то вся твоя прокачка пойдет коту под хвост. И что делать? Выход из этой ситуации есть. Нужно уничтожить 300-уровневую зверюшку и добыть из нее установочный кристалл, при помощи которого можно зафиксировать состояние организма. Тогда при очередном посещении портала значение откатится до уровня, который зафиксирует кристалл. Ну и квест. Не успел подумать я, как Искин запустил распределение очков. Тут повезло. Меня просто выключило и через какое-то время включило, как будто убрали из жизни кусочек. Никакого дискомфорта или боли и близко не было. Просто очнулся и порадовался новым характеристикам. Тело радовалось и просило движения. Накрыло ощущение какого-то незамутненного счастья, что ли. Как в детстве, когда хотелось куда-то бежать, что-то делать, когда шило в одном месте. Словами этого не передать. Характеристики на данный момент. Имя Иван. Уровень 100. Свободные очки развития 76487. Класс первопроходец. Сила 70. Выносливость 70. Ловкость 70. Телосложение 70. Интеллект 70. Мудрость 70. Удача 32. Ярость 10. Интуиция 10. Ментальная защита 10. Симбионт 1. Имплант укрепления костей 1. Имплант расширения энергетического каркаса 1. Свободные очки характеристик 0. Инвентарь 700 килограмм.